Глава 19. «Такая непогода, а вы спешите куда-то!» Дмитрий протянул единственный стаканчик кофе мне. «Карамельный макиато, согрейтесь пока, я сейчас!» Не дожидаясь ответа, мужчина силой пихнул мне в руки горячий стаканчик и взлетел по ступеням крыльца Старбакса, как на крыльях. Через минуту показался с еще одним стаканом в руках и отсалютовал. «Дубль 2!» Сегодня я смогла рассмотреть нового знакомого при дневном свете. Волосы каштановые, чуть вихрастые, довольно симпатичное лицо с хитрыми миндалевидными глазами и острым носом, на удивление пухлые для такого лица губы и выпуклый подбородок. Все вместе смотрелось вполне гармонично, и я, как художник, оценила, что, несмотря на легкую асимметрию лица, мужчина удачно собрал в себе редко сочетаемые между собой черты. Этакая красота вопреки. Очень интересный для написания портрета тип. Вот только что-то останавливало меня от просьбы позировать мне. На ум тут же пришел гендиректор. То ли из реальности, то ли из моей фантазии. И я сравнила двух мужчин между собой. В амбале чувствовалась неприкрытая сила. В хозяине Майбаха энергия. Первый давил властной аурой, второй располагал харизмой. Вот только если бы я рисовала последнего, то обязательно передала бы ту дьявольщину в глазах, что пряталась за улыбкой. Жалко, что портрет гендиректора остался в квартире. Сейчас жутко захотелось взглянуть в глаза, что умели прожигать дыру, смотря на мир с лица бумаги. Интересно, он реальный или мой бред? Спасибо. Отпихивать стакан обратно было уже поздно, да и не к месту. Дмитрий был безумно рад встрече и все говорил, не давая вставить и слова. «Не поверите, только сейчас стоял здесь и пилил себя за то, что вчера не проявил больше упорства и не настоял на встрече. И тут вы выходите из перехода метро. Ну разве не судьба? Не находите?» Снег припорошил его волосы. Тонкая куртка от именитого дизайнера не защищала от холода, но мужчина не выглядел замерзшим. А вот я чувствовала, как мои щеки и нос безжалостно щиплет мороз. Спасал только стаканчик кофе, об который я с упоением грела руки. Работа, а не судьба. Я переступила с ноги на ногу, так как перестала чувствовать пальцы на ногах. Погодка шепчет «оставайся дома». Сегодня и правда столица готовилась к встрече Нового года и старательно посыпала улицы снегом. Но мы встретились в огромном городе нос к носу. Все подталкивает нас к тому, чтобы вместе перекусить. Вы совсем замерзли. Дмитрий показал на мои щеки, а я покосилась на него с любопытством. Уж не морж ли? Закаленный. Меня уже от холода мелко трясет, а он крепко стоит на ногах в тонкой одежде, годной только на то, чтобы выпрыгнуть на пару секунд из машины и метнуться кабанчиком обратно. Простите, но никак не могу. Спешу к заказчику. Странное чувство облегчения от того, что отказ был ненадуманный, возникло внутри. Вот вроде что тебе, Злата, надо. Стоит шикарный мужик, рядом его шикарное авто, денег, наверное, куры не клюют. А не тянет меня с ним обедать, вот хоть тресни. Тогда разрешите хотя бы подвезти, не со стаканчиком кофе в автобусе толкаться. Я не приму еще одного отказа, пожалейте мою гордость. Мне показалось, или в словах Дмитрия темной тенью мелькнуло предупреждение. Странная штука, необъяснимая. И лицо его выражало участие, и лучилось улыбкой, и голос был как патока, но внутри меня словно дернули за нитку. Осторожно. Сейчас я будто оказалась в сказочной истории, вот только чувствовала себя неправильной Золушкой. Или правильной, но в чужой сказке. Или будто принц забрел в мою историю из соседней книжки, и все во мне кричит, что это не мой принц. Может, я себе рассудок отморозила? И речь Дмитрия хороша, и манеры, и внешность, и совесть не позволила с места аварии укатить на понтах. Что еще надо? Ах да, чувств. Вот их я как раз-таки у себя и не наблюдала. Вот простудитесь, заболеете из упрямства, как тогда работать будете? Раз бежите со всех ног под Новый год, значит, важный клиент. Садитесь, мигом домчу. Дмитрий подхватил меня под локоть, и я чуть не выронила сумку. Я помогу. Дмитрий среагировал молниеносно. Поймал сумку, подвел меня к припаркованному рядом Майбаху и приглашающе открыл переднюю пассажирскую дверь. У вас в руках кофе. Я положу сумку на заднее сиденье, хорошо? Дмитрий уже открывал заднюю дверь, поэтому я ответила скорее для галочки. «Хорошо». А сама с удивлением пробежалась взглядом по салону машины, что просто кричал о деньгах. Цвет отопленного молока, элегантно простроченный, сильный. Даже изгиб волны дерева и обтяжки кожи приборной панели был настолько идеален, что я замерла в восхищении. И как же я этого всего вчера не рассмотрела? Наверное, стресс сказался. «Нравится?» — лицо Дмитрия светилось гордостью. «Восхищает. Тут каждая деталь идеальна. Представляю, сколько гениальных голов трудились над дизайном. Даже эта вычурная и крупная надпись «Майбах» на панели настолько к месту, что убери ее, и будет пусто. Каждая деталь, сочетание светло-бежевого и кофейного, все дотошно продумано, не изменить ни на тон, и ничего лишнего на панели, ни дисплеев, ни кнопок. Но при этом я не сомневаюсь, что машина напичкана по последнему слову техники». Вот тут лицо Дмитрия неуловимо изменилось и стало выражать неподдельное удивление. Будто мышцы или мимика стали вести себя по-другому. Трудно понять, но сейчас и только сейчас я, наконец, почувствовала искренность эмоций нутром. «Интересно вы оцениваете машины?» Дмитрий моргнул, и тут же на лице появилось прежнее участливое выражение. От меня не укрылась эта перемена. Если художник практикует написание портретов, это оттачивает внимание, и потом в повседневной жизни сходу точно подмечаешь тончайшие оттенки мимики первого встречного. Чуть продлишь мимическую морщинку у портрета, и человек будет выглядеть несчастным. Чуть расширишь – замученный. Уберешь наполовину – излишне молодым. Передвинешь ямочку на щеке – получишь совсем другой посыл эмоций. И это только морщинки и углубления. Что уж говорить о разрезе глаз, форме носа, изгиба губ. Малейшее отклонение, и вот у нас совсем другой человек. Похожий, но не прототип. И именно поэтому я так мало рисовала. Редко удавалось уловить и передать все идеально, так, чтобы сама осталась довольна. Вот портретом гендиректора я была довольна, как никаким изображением человека до этого. Вот только, возможно, именно поэтому я и довольна, что образ взят из фантазий и не имеет ничего общего с реальностью. Тем более Маринка его не видела тогда у своей бабули. «О чем задумались?» – голос Дмитрия вырвал меня из размышлений, вернув обратно в салон шикарного авто. Мы уже мчали вперед, и я только поняла, что даже не назвала адрес. «А куда мы едем?» – тревога распушила хвост. «Пока вперед. А как только скажете, куда именно, то к вашему заказчику». Дмитрий оторвал взгляд от дороги и быстро посмотрел на меня. «Пейте кофе, а то совсем остынет». «Так чего вы молчите? Я так могла надолго задуматься!» Скрывая смущение за наслаждением напитком, я осторожно пригубила карамельный макиато, стараясь не расплескать ни капли. Жутко подумать, во сколько обойдется химчистка такого салона. «И не страшно, больше бы времени провели в компании друг друга». Дмитрий не дал задуматься над словами и тут же спросил. «Как вам мой любимый кофе?» «Вкусно!» Я допила кофе и оставила стаканчик в руках. Ставить пустую одноразовую посуду в изящный изгиб двери в форме кармана казалось кощунством. «Давайте я вобью адрес в навигатор, чтобы вы не отвлекались от дороги». «Держите!» Дмитрий снял тонкий гаджет с крепления и протянул мне. «И не вздумайте мне больше оставлять по прибытии 500 рублей!» «Конечно, не оставлю. За такую долгую дорогу надо дать всю 1000». Я сменил голос в навигаторе. Теперь там Уткин, и он не требует денег по прибытии к месту назначения. Смешок вырвался изо рта Дмитрия, и он тут же стал серьезным, будто не планировал сейчас веселиться. «Будем забивать голы и обходить на дороге противников?» – предположила я. Голос футбольного комментатора Василия Уткина я однажды слышала в такси. Забила данные в навигатор и отдала гаджет обратно. Дмитрий потянулся к навигатору и случайно обхватил мою руку вместо плоского прямоугольника. Я отпрянула будто от ожога, сама удивившись своей реакции. Руку будто опалило. Дмитрий тоже замер, с прищуром посмотрев на свою руку, настороженный, будто прислушивался к чему-то, а потом вновь повернулся к дороге. «Я не укушу». Обычно говорят, что не кусаются. Обстановка требовала разрядки, чем я безуспешно и занималась. Глаза Дмитрия, что смотрели на дорогу, сузились, а рот открылся, будто он хотел что-то сказать, да передумал. Вместо этого поставил на место навигатор и спросил: «Как насчет радио?» «Только за, если это не радиомаяк». «Юмор-ФМ», мельком подаренный насмешливый взгляд мужчины, развеял напряжение. «Отлично». Я осторожно откинулась на спинку сиденья и стала наблюдать за прохожими. За окном царила настоящая вьюга, дворники работали непрестанно, а прохожие надвигали шапки на самые глаза и чуть ли не бегом перемещались по улицам. Под шутки и юморные сценки, что развлекали нас из динамиков, время пронеслось незаметно. Мы даже голос Уткина заглушили, чтобы не мешал. Вскоре я задумалась над последней шуткой, крутя в голове разные варианты развития событий и последствия, и не сразу заметила, что мы уже стоим у крыльца. «Приехали?» – я оглянулась по сторонам. Вывески над широким крыльцом не было, только нужный номер здания на углу дома. Здание явно было только после ремонта. Плитка на ступенях так и светилась новизной и незатертостью. Похоже, я на месте. Дмитрий не ответил, поэтому я повернулась к мужчине, собираясь поблагодарить его, и наткнулась на внимательный, пронизывающий насквозь взгляд, будто он гадал, не его ли я миллион зеленых украла. «Что такое?» – я скосила глаза на сумку на заднем сиденье. «Я не посмотрел на адрес. Вот что такое». Дмитрий моргнул, будто смахивал маску, но вот только тревога так и не ушла. «А что с ним не так?» Я с непониманием еще раз осмотрелась по сторонам. Вполне благоприятный и ухоженный район, много деревьев. «Ваш клиент здесь?» Дмитрий сурово поджал губы, и я отодвинулась подальше к двери на сиденье, что не осталось для него незамеченным. «Да». «Давно на него работаете?» Дмитрий внимательно посмотрел на тротуар на всем протяжении улицы и повернулся ко мне за ответом. «Уже не первый раз выполняю его заказы. А что такое?» «А чем вы занимаетесь, если не секрет?» Так и не ответил мне новый знакомый, отчего стал еще подозрительнее. «Я художница. Конкретно здесь я буду расписывать стены». В этой информации не было ничего секретного, зато это помогло мне под предлогом достать сумку с заднего сиденья. «А в этом портфеле мои эскизы». Я притянула к себе свой кейс за ручку и вздохнула с облегчением, когда тот оказался на коленях. «Угу», – мрачно нахмурился Дмитрий, окончательно вгоняя меня в ступор. Я видела, как он с прищуром сосредоточенно думает о чем-то и уже планировала по-тихому сбежать, как... «И как работать с Владом? Не лютует заказчик?» «Влад? Моего заказчика зовут Федор. А вы что, его конкурент?» Догадка пришла мне в голову внезапно. «Федор?» – Дмитрий повел головой в сторону. «Конкурент? У вас тоже сеть фитнес-центров?» – предположила я. «А это фитнес-центр?» – Дмитрий показал на крыльцо, а в глазах его застыло странное выражение. «Да, новая точка». «И все остальные вы уже расписали? Это такая же?» «Я еще не была там, но здесь просили прислушаться к мнению хозяина франшизы и сделать оригинальную роспись». Дмитрий внимательно оценил меня взглядом, мне аж стало не по себе. Сейчас я прекрасно чувствовала, откуда у него такие деньги, хватка у него была, как у бойцовой собаки. И если в делах она такая же, то ничего удивительного, что мужчина преуспевает. Вот только свалить от такого хочется, да побыстрее. Такие метаморфозы не по мне. «Вы правы, я конкурент и готов перебить цену вдвое. Нет, втрое». «Поехали прямо сейчас. У меня есть для вас работа», – вдруг сказал Дмитрий. «Ну что вы, у меня подписан контракт с гарантиями и сроками. Я все возмещу. А репутацию? Это мой постоянный клиент, так что я не могу его подвести. Но никто не запрещает мне потом помочь вам с концепцией вашей сети. Придумаем что-нибудь маркетинговое и привлекательное». Я говорила это, мало веря в то, что действительно возьмусь за этот проект, даже если предложат. Вроде и реакция на конкурента понятная, но уж больно острая. Боюсь уколоться. «Репутация?» – Дмитрий вновь надел участливую маску. «Согласен. Репутацию нужно беречь». И резко обернулся на противоположную сторону улицы, посмотрев в свое стекло. «Я помогу вам выйти. Подождите секунду». Мужчина обошел машину спереди, открыл дверь и протянул мне руку. «Прошу».